Ган представляет миниатюру «В поисках утраченных иллюзий». Автор Григорий Неделько. Нереальный анекдот. «Похоже, ты прав, Рекс», — скорее спокойно, чем печально, — подвел итог многолетней работы профессор Стэн. «Найти такое существо совершенно невозможно». «Потому что его и не было?» — вставил чрезмерно инициативный помощник, которого за привязчивость кликали Рексом. «Собирай оборудование, парень. Отправляемся домой». «Профессор!» «Что, Рекс?» Стэн положил в автоматический чемодан археологические приспособления. Кисточку, лопатку и прочее. Нажал кнопку. Все быстро упорядочилось. В воздух выкачала встроенная система. Чемодан захлопнулся, активировался семизначный буквенно-цифровой код, придуманный Стэном. «Профессор, я тут подумал, а вдруг мы плохо искали?» «Нет-нет, парень, ты оказался прав с самого начала. Не стоило и пытаться». «Но если...» — не мог угомониться Рекс. На этот раз помощника прервал крик с улицы. «Кости! Кости!» Профессор шумно выдохнул. «Невозможно!» Поразмыслил, добавил, уже не так экспрессивно. «Или...» И припустил из палатки быстрее страуса, за которым устроил погоню прайд львов. Рексу, ворно отрабатывавшему прилипчивость, не оставили выбора. Он кинулся вслед за начальством. На краю оврага, выкопанного под площадку летомобилей, иначе демобилей, столпилась большая часть экспедиции. Стэн сдерживался изо всех сил, но встревоженно озадаченные зеваки разрушили оборону в секунды. «Где? Где он?» Ему показали. Красно-желтый демобиль увяз после дождичка с утра пораньше в непроходимой, так же как и непроезжаемой грязи. Владелец использовал функцию турбодвижения, чтобы освободить летное средство из жидкого плена. Когда машина сдвинулась с места, там, где раньше находились передние колеса шасси, проглядывало что-то ужасно перепачканное и, кажется, в чистой жизни зеленое. Палатка. Как показал осмотр, автоматизированная туристическая палатка. В свое время стандартной модели, устаревшая до необратимости. Один из символов эпохи, что когда-то считалось мифической. Раньше. До сего дня. «Значит, их мобили, которые умели только ездить, тоже не вымысел?» Высоким голоском предположил кто-то по правую руку от Стэна. «И натуральный хлеб» мгновенно перенял эстафету импульсивный, любопытный Рекс. «И безопасный дождь, и жвачка со вкладышами о любви, и...» Предположения падали метеоритным дождем, каковой, может, и стер с лица Терри род сапиенсов, так и не успевших, к несчастью, сменить название на Гомо Супериор. Однако они отдали бразды правления предкам. Стэну, Рексу и миллионам ему подобных, важных и неизымаемых в цепочке мироздания. На Террии, или по устаревшему Земле, проживали динозавры. Стенонихозавры, Стэн, тиранозавры, вроде Рекса, трицератопсы, птеродактили, диплодоки. Огромное множество дино, не больше 2 метров ростом, прямоходящие, пытающие объединиться, но вместо этого лишь создающие новые общины, кланы, народы. Одна радость. Выяснилось, что рост, если он не вызван генетическими сбоями, в обратной пропорции влиял на интеллект. Оттого в прошлом глупые ящерицы поумнели. Но самое интересное, что на раскопках был найден определенный человек, способный бороться за звание минимум полубога. Все же удивительно звучит. Полубог. Почти как человек. Позже Эйп, эксперты, историки, псионики, установили. Найденный старый мобиль, вероятно, создала компания, чья аббревиатура GMC, предположительно, украшала подряхлому жалкий, но до удивления непривычный автомобиль. На боку машины, нарисованной времястойкой, всеповерхностной краской, астероид колоссальных размеров летел прямиком на Террию, но явно не с добрыми намерениями. Еще под главой цветными буквами вывели «Армагед». Вторая половина надписи стерлась, бесследно затерявшись в неизвестности, хотя и первые эксперты еле прочли. С правами на вождение произошло нечто схожее, но все-таки надежный, качественный материал предотвратил отыскление фамилию. Уиллис. Вот что там прочли. И то ли Би, то ли 8 в графе для имени. Да, ученым придется изрядно попотеть, чтобы досконально разобраться, кто, когда и зачем вообще спас Терриум. Апрель 2014 года.